Глава 23. Алви перехватил меня, сгробастав мою руку. «Стоп!» — подхватив сумку с тьмой, Вёлвинд шагнул к нам и тоже взял меня за руку. Зыркнул недобро на Алви. «Уметь проигрывать — тоже признак достоинства, сэр. Не стоит терять последние его крохи перед подчиненными». «Кто сказал, что я проиграл?» — ответил сквозь зубы Алви и крутанул зеркальный шар. В одно мгновение мы втроем оказались на пустом стадионе. Резкий ветер полоснул по щекам, словно пощечиной. Над нами сгустились чернильные тучи. «Что за...» — прорычал Вёлвинд. «Теперь ты не сможешь мне навредить, Алви, не причинив вреда себе». Тот его перебил. «Я знаю. Это единственное место, где точно нет лишних ушей. Надо поговорить». Они оба не выпускали моих рук. Две стальные ладони с двух сторон, холодная и горячая, сжимали мои пальцы. Вёлвинд сощурился. «Больше никаких сделок, Алви. Древнюю клятву не отменить. Именно поэтому спрошу в лоб. Ты не виновен, Нугаард?» С таким же прищуром ответил тот. «Чёрт, удобнее было произносить Элоис. Где ты выкопал такое имя?» «На севере. Я не виновен. По пунктам. Манипуляция студентками третьего курса», — сверлил его глазами Алви. «Нет. Организация тайных занятий черной магией». «Нет. Использование в качестве посредника и стирание памяти первокурсницы Данни Маджори». «Нет. Первое покушение на Стоуле». «Спятил?» «Нет». «Угу. Создание порталов для проникновения армии Донрада сюда». «Сколько можно повторять, это не порталы», — рыкнул Вёлвинд. «Это тоннели-ускорители для разгона темной материи». «Зачем?» «Для преобразования энергий. Протоколы допросов почитай». Я уткнулась взглядом в жуткую рану на правой ладони Вёлвинда. «Но дознавателя Форси ты портанул за 1000 миль», — продолжал Алви. «Это перемещение тоже с помощью разгона темной материи». «Практически портал. Зачем?» «Чтобы кретин в форме понял, кого обвинять не стоит. Для этого ему надо было увидеть собственными глазами, откуда она». Вёлвинд мотнул на меня подбородком. «Тут еще вопрос, кто кретин, он или ты, испугавший дознавателя до колик в поджелудочной. Ее бы все равно отпустили, немногим позже. С нее достаточно арестов и ограничений». «Допустим», — кивнул Алви, глядя поверх моей головы. «Дальше. Попытка побега со взрывом». «Это не он!» — воскликнула я. Они оба припечатали меня взглядами, и я втянула голову в плечи. Вёлвинд проговорил то же, что сказал мне, что отключился, очнулся в Дисволте, взрыва не помнит. «Тогда кто взорвал темную материю?» — спросил Алви. «Ничего не осталось?» — уточнил Вёлвинд. «Занятные стеклянные и зеркальные ошметки. Вместо бункера колодец до пупа земли», — ответил Алви. «Хоть аттракцион устраивай. Чудо, что не вверх рвануло». «Ты?» — прогрохотал Вёлвинд, нависая глыбой над Алви и мной. «Это был заклинатель», — снова осмелилась вставить слово я, от нетерпения дернув его за руку. «Вспомни, как разнесло пустыню от моего луча». «Это могла быть любая ударная волна противоположного заряда», — ответил Вёлвинд. «Или заклинатель», — задумчиво проговорила Алви, потом глянул на меня. «Стоули была в своей комнате. Попыток выбраться не предпринимала». «Она тут при чем?» — буркнул Вёлвинд. «Очевидно, ни при чем», — также задумчиво проговорил Алви и выпустил, наконец, мои пальцы. «Живая тьма сама не взрывается, она разумна», — сказал Вёлвинд. «Угу. Какую игру ты затеял, Алви?» Тот встряхнул тусклыми кудрями и вскинул подбородок. «Расследование будем вести вместе». Вёлвинд изогнул бровь с удивлением. «Это с какого праздника? Чтобы ты мне мешал и уничтожал на ходу улики, а потом чтобы радовался, когда меня сожгут на центральной площади Академии?» Алви глянул на него, скривившись. «Нет, чтобы я не опозорился перед королем». И вдруг я вспомнила недавний инцидент. Ладон велел ему все исправить. Иначе Алви не стать ректором. И Ладон закроет источник магии, взволнованно проговорила я. Это было при мне. «Раскрыть реального виновника — дело чести и моей карьеры. Поэтому, повторяю, мы будем вести расследование вместе», — сказал Алви. «Забавно, наверное, искать самого себя», — угрожающе хмыкнул Вёлвинд. «Так я думал о тебе все это время, Элоис. Тьфу, человек с непроизносимым именем», — усмехнулся Алви. «Но, увидев древнюю клятву, я понял, что ты невиновен». «Что ж, может, и ты ее произнесешь», — едко заметил Вёлвинд. Алви мотнул головой и также ехидно ответил. «Резать руки я не намерен. И пока не уверен, что за неделю разберемся. Даже если тебя казнят, для меня проблема останется нерешенной. Мне здесь жить». «Каждый сам по себе», — грозно ответил Вёлвинд. «И не советую лезть мне под ноги. Ты дурак, со мной твои шансы больше. Сгореть? Да. Выжить? Живой я тебе не нужен. Я тебя от всего сердца терпеть не могу. И с радостью поджарил бы собственноручно», — признался Алви. «Но тут дело уже мое персональное. Не выношу, когда кто-то водит меня за нос. А нас обвели, как щенков, обоих». Вёлвинд посмотрел на меня. «Я тебе говорил, Трея, никогда не верить Алви Вагнеру». Я моргнула. Отчего-то мне казалось, что Алви сейчас не лжет. Но... «А теперь добавлю. Никогда не верь Алви Вагнеру, особенно если он употребил слово «честь». От одного этого в воздухе сгорает больше кислорода, чем от взрыва фекальных отходов. Идем. Вёлвинд потянул меня за собой с пустого стадиона. Ветер развивал полы наших одежд и трепал наши волосы, словно гнал прочь. «Ты идиот!» — крикнул в спину Алви. «Обвинение в жизни под чужим именем и в обмане короля с тебя никто не снимет!» Мы вышли со стадиона. Вёлвинд широким шагом, я почти в припрыжку, чтобы успеть за ним. И только в пустынной аллее Вёлвинд выдохнул одними губами. «Никто». «Он не лжет, я чувствую», — проговорила я, внезапно осознав еще одно. «Без Алви у Вёлвинда слишком мало шансов. Без доступа к протоколам, документам и понимания того, как именно выстраивалось обвинение». Вёлвинд остановился, взглянул на меня и выпустил мою руку. «Побудь тут». Переведя дыхание, он пошел обратно на стадион. И я побежала за Вёлвиндом. Слишком волнующе было все происходящее, чтобы пропустить такой разговор мимо ушей. Меня он тоже касался. Алви стоял на прежнем месте, будто ждал. А Вёлвинд начал сходу, едва переступив ворота стадиона. «Тогда скажи мне, почему ты был так уверен в моей виновности изначально?» Алви засунул руки в карманы и слегка склонил на бок голову, рассматривая Вёлвинда издалека. «Я поймал тебя на лжи. Когда нашлась Данна Маджоре, и мы заговорили о стирании памяти, первое, что ты сказал, разве такое возможно? А ты был здесь, когда стерли память Эрви Дилара заклинателю?» «Я мог забыть». «Не мог. Случай был исключительным. Такое мог сказать только тот, кто пудрит мозги. Я даже не видел эту студентку раньше. Тогда я этого не знал». Алви помолчал немного, затем сузил глаза. «И если ты не знал Данну Маджоре, значит, ты что-то знаешь об Эрви. Так или иначе, ты причастен. Твоя ложь тебя выдала, упс». У меня замерло сердце. «Я забрал Виверну парня, когда тому она больше не понадобилась», — сказал Вёлвинд. «То есть ты тоже способен заклинать?» «Да, у меня есть такой дар». «А каких даров у тебя нет?» Вёлвинд усмехнулся и промолчал. «Какого демона ты вообще довольствовался жалким местом преподавателя с таким букетом?» «Для меня важна наука, ты знаешь». Алви глянул на меня, замерзшую на входе на стадион. «В твоих бумагах я прочел, что трансформация магии с помощью темной материи возможна. Если в пустоту заложить то, во что требуется трансформировать, ее дар — частица твоего?» Вёлвинд глянул на него из-под лобья. «То есть в некотором роде Стоулит твоя сестра?» — продолжал Алви. «Нет», — громко отрезал Вёлвинд. «Это как посмотреть», — ехидно рассмеялся Алви. Я вздрогнула. С отголоском ужаса внутри прозвучало: «Значит, я и сестра Эрви в некотором роде. И выходит, невольно причастна и к тому преступлению». Мне стало нехорошо. И тут Алви меня добил. «Нет, правда, братья и сестры определяются по крови. А если не врет легенда, что в каждом заклинателе дар просыпается от зачатка драконьей крови, что мы имеем?» «Мне не до идиотских шуток. Сказать больше нечего. До свидания», — сказал Вёлвинд, судя по взгляду, готовый размазать Алви по траве фаршем. «Ладно, ладно», — выставил ладони Алви. «Не буду лезть в ваши родственные связи. Ты передумал с расследованием?» «Какие у меня гарантии, что ты не уничтожишь улики?» «Никаких. Я понимаю, древней магии из земли и неба по мозгам тебе нехило шарахнуло. Соображать трудно», — заявил Алви. «Но тут мы в самом деле завязаны. Тот, кто подставил тебя, подставил и меня». Он выставил палец. «И я никому не позволю делать из меня дурака и вышвырнуть с позором из академии, которая по праву принадлежит мне. Если я не найду подлеца, все именно так и будет». «С чего начнем?» — рыкнул Вёлвинд. «С нее», — указал на меня Алви. «Уверен, избавиться от нее и испортить все карты нам планирует одно и то же лицо». Серебряный прямоугольник Алви вспыхнул, прервав его на полуслове. Он глянул на нас и бросил. «Я скоро. Ждать не надо, сам найду». И исчез, сверкнув зеркальным шаром. Ветер рванул вслед за ним. Вздыбил нам волосы, охладил щеки, напоминая о слишком близкой опасности. Я кинулась к Вёлвинду, обняла его за предплечье. «Зачем? Скажи, зачем ты затеял это?» Воскликнула я с расширенными глазами, глядя в его, словно окаменевшие сейчас. «А если король не помилует? Если мы не успеем найти настоящего злодея? Что же тогда? Смерть?» «Смерть и так всегда рядом», — отстраненно ответил Вёлвинд. «Она ходит за нами по пятам. Мы никогда не знаем, не станет ли этот вздох последним. Я принял решение по ситуации, и оно было лучшим». «Нет, нет», — замотала я головой. «Лучше бы ты был далеко, но я бы знала, что живой». Вёлвинд заправил мне прядь за ухо, и взгляд его смягчился. «Вот поэтому настоящему магу и следует быть одному». «Что?» «Слишком много в тебе искушения. Легко расслабиться и стать мягким, как масло. Забыть об ответственности, целовать тебя всю. Вдыхать твой запах, пить тебя». Едва растаяв, он вновь собрался. Глаза его стали темными и далекими. «Но сейчас у меня нет на это права. И времени. Я сделал то, что должен». По моей щеке скатилась непрошенная слеза. Я спешно вытерла ее, но другая потекла еще быстрее. Я шморгнула носом. Мне было плевать на достоинство и вообще на все. «Я по-прежнему не понимаю, зачем? Даже если ты в самом деле устал от гонений...» «Сейчас я должен быть рядом. Ничто из того, что с тобой произошло, не было случайным. Даже тупица Алви это понимает». «Но если тебя... Если с тобой...» Слезы меня душили. «Я не стану от этого счастливее». От отчаяния я рванулась от него, сделала было шаг прочь, но он меня поймал, как кот мышку. «Ты будешь счастлива, я обещаю», — хрипло выдохнул Вёлвинд и, сгробастав меня сзади, застыл, уткнувшись в мою макушку носом. «Ты ничего не понимаешь в счастье», — прошептала я, замерев в его объятиях. И снова увидела его правую ладонь, обезображенную раной. «Пойдем ко мне скорее», — сказала я. «Надо обработать твою руку». «С рукой ничего не будет. Там огнем магии прижгло лучше, чем каленым мечом». «Я так и поняла, что там все плохо», — засуетилась я. «Идем же». «Ладно». По аллее к общежитию я почти бежала. «Как спасать того, кто постоянно сует голову на плаху, спасая тебя?» «Я перевяжу его и пойду к ладону», — мысленно говорила я себе. «Сама пойду или вместе». Просто от чего-то чувствовала, что сейчас нельзя. Я уже стала привыкать к этому чувству, проступающему изнутри, как знание, которого вроде быть не должно. Может, я просто раньше не слышала? Мы шли быстро. Вёлвинд не обгонял. Но едва мы вырулили к центральному скверу и площади, он крепко взял меня за руку и потянул за собой, как морской фрегат лодочку на буксире. Наверняка запыленные, ободранные и взъерошенные — мы с ним смотрелись странно. Студенты даже перестали петь песни в беседке и высунули головы, как по команде. Старшекурсники из домика с колоннами высыпали на дорожку. Группка у фонтана затихла, уставившись на нас. Разлетелись ошеломленные шепотки. «Заклинательница нашлась!» «Это Элоис с ней? Элоис? В смысле декан? Так он же... Его освободили?» Вёлвинд крепче перехватил мою руку и прошагал мимо них, словно у всех на глазах, закрепляя за собой право и ставя печать. Я сглотнула, увидев выражение его лица «Не влезайте, убью!» и осознала всем телом. Опасность все еще существует. И кто бы ни замышлял недоброе против меня, даже не против него, теперь будет знать о том, что мы вместе, о том, что самый могущественный черный колдун, едва не разрушивший Академию, со мной и почему-то на свободе, не скрывается». А еще я поняла то, что никто не узнает о сговоре с Алви и о древней магии, действующей до приезда короля. Началась большая игра. Я почувствовала ее со свободным разворотом плеч. Стоило посмотреть хотя бы на выпученные глаза, выбежавших из аллеи Наяды и Лили. Не обращая ни на кого внимания, мы свернули через холл общежития к лестнице, ведущей к башне. Когда шлейф ошарашенных слов потух за очередным пролетом, Вёлвинд выпустил мою руку. Я шепнула ему. «Ты думаешь, что сплетни распространятся, и от неожиданности он сделает ошибку и попадется? Или она? Или они?» Вёлвинд усмехнулся уголком губ. «В том числе. Наступило время идти ва-банк. Бить козырями и запрещенными картами». «А они у нас есть?» — взволнованно спросила я. «У меня всегда», — подмигнул он. «Даже не сомневайся». Я отперла дверь в башню и толкнула ее внутрь. Родная уже комната будто бы ждала меня, милая и опрятная. На столе светилась лампа. «Заходи, пожалуйста», — сказала я и оглянулась на Вёлвинда. Он как-то неловко переступил через порог, похожий в пыльном плаще на косматого бурого медведя. Затем огляделся и прошел к стулу. Тот жалостливо скрипнул под его тяжестью. «У тебя красиво», — вдруг сказал Вёлвинд. «Уютно даже при свете». «А когда ты...» «Ах, да, ворон! И блокнот!» — вспомнила я. «При связи через блокнот я вижу только тебя». Я снова взглянула на его руку. «Это же наверняка чертовски больно. Погоди, я сейчас». Я бросилась к умывальнику, набрала в маленький таз воды, схватила полотенце, мыло и бутылочку с обеззараживающим средством, которое мне дали в придачу в магазинчике полезных вещей, и бинт. «Боже, как же хорошо, что у меня есть бинт!» Вёлвинд не протестовал. Смотрел, как я аккуратно промываю рану, мою его ладонь, большие и сильные пальцы, словно все это было не его, даже не ойкнул ни разу. Зато во взгляде на меня вновь сквозила любимая светлая мягкость. Я забинтовывала его и думала о том, как хорошо, что все это умею. Правда, ни у кого из малышей не было таких больших рук и таких страшных порезов. «Спасибо», — сказал Вёлвинд, позволив себе нежность во взгляде и в голосе. «Ты удивительная, даже если бы без дара. Просто такая, какая есть». И, пожалуй, это было тем, что мне больше всего хотелось от него услышать. Вторым, после «люблю».